Он проплыл несколько ярдов, повернул и начал грести вдоль берега. Слабое течение потихоньку относило его в океан, но он не замечал этого. В 50 ярдах от берега дно океана резко понижалось. Оно не обрывалось внезапно, но круто уходило под уклон. Там, где начиналось понижение, глубина была 15 футов. Чуть дальше она достигала 25, затем 40, затем 50 футов. На глубине 100 футов дно становилось ровным, оно так и оставалось ровным, примерно с полмили. Затем поднималось, образуя мелководье в миле от берега. А дальше, за мелководьем, дно быстро понижалось до 200 футов. А еще дальше начинались настоящие океанские глубины. На глубине 35 футов медленно плыла огромная рыба, слегка взмахивая хвостом. Она ничего не видела, так как вода была мутной от мельчайших растительных организмов. Рыба плыла вдоль берега, потом она повернулась, слегка накренилась и кругами стала подниматься на поверхность. В воде теперь было больше света, но рыба все еще ничего не видела. Мальчик отдыхал, свесив руки в воду, ступни его ног тоже захлестывала набегающая волна. Он посмотрел на берег, мать обычно не разрешала ему заплывать так далеко. Он видел, что она все еще лежит на полотенце, а мужчина и ребенок играют в прибрежных волнах. Мальчик не испугался, вода была спокойной, да и отплыл он всего ярдов 40 от берега. Но он все же решил подплыть поближе, а то мать еще увидит его и заставит вылезти из воды. Он сполз немного с матраса, чтобы помогать себе ногами. Его руки загребали воду почти бесшумно, но ноги беспорядочно колотили по воде, взбивая пену. Рыба не слышала звуков, но она фиксировала резкие порывистые толчки воды, посылаемые ударами ног. Это были сигналы, пока еще слабые, но рыба уловила их и направилась в ту сторону. Она всплывала вначале медленно, но затем, по мере того, как сигналы становились все отчетливее, быстро набирала скорость. Мальчик на минуту остановился передохнуть. Сигналы больше не поступали. Рыба поплыла медленнее, вертя головой из стороны в сторону, стараясь вновь уловить их. Мальчик лежал абсолютно неподвижно, и рыба прошла под ним на большой глубине. Потом она снова стала всплывать. Мальчик опять поплыл. Он ударил ногами только через 3-4 гребка, а работать ногами было гораздо тяжелее, чем грести. Эти изредка повторяющиеся удары послали рыбе новые сигналы, и она их уловила мгновенно, так как находилась почти точно под мальчиком. Рыба кинулась вверх. Она всплывала почти вертикально, так как на поверхности воды ощутила какое-то движение. Она не была уверена, съедобно ли то, что плещется там наверху, но это сейчас не имело значения. Рыба приготовилась к атаке. Если то, что она проглотит, можно будет переварить, значит, это пища. Если нет, она отрыгнет это позже. Разинув пасть и еще раз взмахнув серповидным хвостом, рыба кинулась на свою жертву. Последнее, что почувствовал мальчик, это сильный удар в живот. Дыхание перехватило, он ничего не успел крикнуть, а если бы и успел, то все равно не знал, что кричать, поскольку рыбу он не видел. Рыба вытолкнула матрас в воздух. Голова, руки, плечи, почти все туловище мальчика и большая часть матраса исчезли в ее пасти, и челюсти ее сомкнулись. Рыба, выскочив из воды, пролетела вперед и шлепнулась на брюхо, перемалывая челюстями все подряд — мясо, кости, резину. Ноги мальчика, отделившись от туловища, медленно вращаясь, опускались на дно. Мужчина, который играл с ребенком у воды, крикнул: «Эй!» Он не верил собственным глазам. Он все смотрел и смотрел туда, где только что был мальчик. Потом перевел взгляд на берег, но тут мощный всплеск заставил его снова резко повернуться к океану, только там он уже ничего не увидел, кроме волн, вызванных всплеском и расходившихся теперь кругами. «Ты видел?» — закричал он. «Ты видел?» «Что, папочка, что?» Ребенок испуганно уставился на него. «Вон там! Акула или кит или еще что? Что-то огромное!» Мать мальчика, дремавшая на полотенце, открыла глаза и, прищурившись, взглянула на мужчину. Он, показывая на воду, с сказал что-то ребенку, и тот побежал по песку к груде одежды. Мужчина кинулся к матери мальчика —